Маргарита наклонила щетку щетиной вперед, так что хвост ее поднялся кверху, и, очень замедлив ход, пошла к самой земле. И это скольжение, как на воздушных салазках, вниз, принесло ей наибольшее наслаждение. Земля поднялась к ней, и в бесформенной до этого черной гуще ее обозначились ее тайны и прелести во время лунной ночи. Земля шла к ней, и Маргарита уже обдавала запахом зеленеющих лесов. Маргарита летела над самыми туманами росистого луга, потом над прудом. Под Маргаритой хором пели лягушки, а где-то вдали, почему-то очень волной сердце, шумел поезд. Маргарита вскоре увидела его. Он полз медленно, как гусеница, сыпя воздух искры. Обогнав его, Маргарита прошла еще над одним водным зеркалом, в котором проплыла под ногами вторая луна, еще более снизилась и пошла, чуть-чуть не задевая ногами, верхушки громадных сосен. Тяжкий шум вспарываемого воздуха послышался сзади и стал настигать Маргариту. Постепенно к этому шуму чего-то летящего, как снаряд, присоединился слышный на много верст женский хохот. Маргарита оглянулась и увидела, что ее догоняет какой-то сложный темный предмет. Настигая Маргариту, он все более обозначался, стало видно, что кто-то летит верхом, а, наконец, он и совсем обозначился. Замедляя ход, Маргариту догнала Наташа. Она, совершенно нагая, с летящими по воздуху растрепанными волосами, летела верхом на толстом борове, зажимавшем в передних копытцах портфель, а задними — ожесточенно молотящим воздух. Изредка поблескивающая в луне, а потом потухающая пенсне, свалившаяся с носа, летела рядом с боровом на шнуре, а шляп то и дело наезжала борову на глаза. Хорошенько всмотревшись, Маргарита узнала в борове Николая Ивановича, и тогда хохот ее загремел над лесом, смешавшись с хохотом Наташи. — Наташка! — пронзительно закричала Маргарита. — Ты намазалась кремом! — Душенька! — будя своими воплями заснувший сосновый лес, отвечала Наташа. — Королева моя французская, ведь я и ему намазала лысину, и вот... «Принцесса!» — лаксиво проорал Боров, галопом неся всадницу. «Душенька! Маргарита Николаевна!» — кричала Наташа, скача рядом с Маргаритой. «Сознаюсь, взяла крем, ведь и мы хотим жить и летать! Простите меня, повелительница, а я не вернусь, ни почем не вернусь!» «Ах, хорошо, Маргарита Николаевна, предложением не делал!» Наташа стала тыкать пальцем в шею сконфуженно пыхтящего Борова. «Предложение ты как меня называл, а?» — кричала она, наклоняясь к уху Борова. «Богиня!» — завывал тот. «Не могу я так быстро лететь. Я бумаги могу важные растерять, Наталья Прокофьевна. Я протестую!» «Да ну тебя, черт, с твоими бумагами!» — дерзко хохоча кричала Наташа. «И что вы, Наталья Прокофьевна, нас услышит кто-нибудь?» — моляще орал Боров. Летя галопом рядом с Маргаритой, Наташа с хохотом рассказывала ей о том, что произошло в особняке после того, как Маргарита Николаевна улетела через ворота. Наташа созналась в том, что, не прикоснувшись более ни к каким подаренным вещам, она сбросила с себя одежду и кинулась к крему и немедленно им намазалась. И с ней произошло то же, что с ее хозяйкой. В то время как Наташа, хохоча от радости, упивалась перед зеркалом свою волшебную красой, дверь открылась, и перед Наташей явился Николай Иванович. Он был взволнован, в руках он держал сорочку Маргариты Николаевны и собственную свою шляпу и портфель. Увидев Наташу, Николай Иванович обомлел, несколько справившись с собой, весь красный, как рак, он объявил, что счел долгом поднять рубашечку, лично принести ее. «Что говорил, негодяй?» — визжал и хохотал Наташа. «Что говорил? На что сманивал? Какие деньги сулил?» «Говорил, что Клавдия Петровна ничего не узнает. Что скажешь, вру?» — кричала Наташа Борову, и тот только сконфуженно отворачивал морду.